Глава третья. Когда мы подошли к хижине старика в белой бурке, снег уже валил хлопьями. Хижина была как будто продолжением горы, сложенная из тех же камней, что и на горе, и покрыта крышей, поросшей травой. Единственным, что выдавало в этой груди камней жилище, был опять же сложенный из камней забор с широкими воротами, две деревянные двери в самом доме, узкие для людей и широкие для животных. Животные располагались, видимо, в другом помещении, отдельно от людей, что, в общем-то, хорошо, меньше запахов. Из крыши торчала труба, из которой в затянутое плотными тучами небо поднимался дым. К дому примыкал навес. Покатая крыша над домом продолжалась и опиралась на высокий забор, образуя закрытое с трех сторон и открытое во двор помещение. Во дворе вдоль забора были сложены сформированные плоскими кирпичиками кизяки. Ну да. В моем мире в горных селениях тоже отапливали жилища кизяками. Леса-то в горах нет, поэтому с дровами напряженка, а конских и коровьих лепешек у скотоводов более чем достаточно. Старик открыл ворота и махнул в сторону навеса. «Думаю, Альтан Хамгалчит, тут будет уютно», — сказал он. «А вы пожалуйте в дом». Неожиданно он поклонился Моне. «Уважаемый Слэкмангас, вы тоже пожалуйте в дом». «Заходить в дом я не спешил». Первым делом нужно было позаботиться об Альтан Хамгалчит. Как только мохнатые стражи прошли под защищающие от уже поднявшегося ветра и снега навес, я тут же распорядился снять с них седло и поклажу. Демоны быстро справились с этой работой. Седло и поклажу сложили тут же под навесом. У меня была мысль занести все в дом, но потом подумал, что продукты на улице лучше сохранятся. Поэтому решил взять с собой только одеяло, воду, чтобы не замерзло, и часть продуктов на сегодняшний ужин. После этого демоны задали Альтан Хамгалчит корм, засыпали в специальные ведерки зерна. К тому же старик показал, где взять сено. Его положили в специальные кормушки, которые находились вдоль забора. Кормушки были не новыми, и из них явно кто-то уже ел. Я отметил для себя эту деталь. Интересно было, для кого предназначались эти кормушки. Явно не для овец, слишком высоко расположены. А для коров или лошадей я пока что не видел. Хотя, если в доме есть отделение для скота, то и скот должен быть. Но спрашивать об этом у старика я не стал. Решил, что это невежливо. Просто распорядился напоить животных. Вскоре у Альтан Хамгалчит были и корм, и вода, и крыша. Только после этого я позволил демонам войти в дом. Сам я вошел последним. Перед тем, как войти, оглянулся. Разыгравшаяся метель уже полностью замела наши следы. Теперь, если бы кто и захотел найти, откуда и куда мы шли, то не смог бы. Пропустив вперед Муню, который не отходил от меня ни на шаг, я переступил порог. Внутри каменные стены были обмазаны глиной и побелены. И завешаны войлоком с рогатыми узорами. На полу, кстати, тоже был войлок. Жилая комната была не очень большой. Две кровати, укрытые шкурами, одна на правой половине, если смотреть от двери, другая на левой. Между кроватями у стены стол, рядом с ним две табуретки. Слева от двери на стене висели конская упряжь, лук, стрелы, хлысты, а справа стояли в ряд сундуки и сундучки, широкая лавка, сверху полка. На ней виднелись посуда и какие-то странные приспособления, явно для кухни. Демоны и матакуши проходили и рассаживались на полу вокруг костра, который горел в центре комнаты. В том смысле, что посреди комнаты располагался выложенный камнями очаг, и в нем горел огонь. А над ним на крюке, свисающем с потолка, висел котелок, в котором варилась похлебка. Видимо, пока мы возились с Альтан Хамгалчит, хозяин успел развести огонь и поставить варить еду. Старик сидел на низкой скамеечке рядом с очагом и ложкой на длинной рукояти помешивал содержимое котелка. Бурка его висела на крюке слева от двери, а сам он был в простых штанах и рубахе, пошитых из тонкого шерстяного полотна. По моим внутренним часам это должен быть обед, но на улице быстро темнело, так, словно солнце уже ушло за горизонт. Дело в том, что когда темнота от туч, она немного другая. А тут именно как будто на дворе поздний вечер. «Сейчас доварится едева и будем ужинать», — сказал старик, подтвердив мои ощущения. Я не смог промолчать и заметил. «Интересно, мы вот только вышли из Нислела, а уже вечер. Как быстро время пролетело». «Тропа моя необычная», — усмехнулся старик. «Не каждый ее может найти. И плата за проход — время». «Как это?» — спросил матакуши. «Вы отдали полдня своей жизни, а кто-то отдает годы. Все зависит от цели, с которой идут ко мне. Люди?» — уточнил я. «Не только. Старик внимательно посмотрел на меня. «Я принимаю всех». «И даже монстров из армии мрака примите?» — спросил проводник. В его голосе был страх. «Ну да, он не шел с нами в Нейслел, не сражался с аратанами или крысоподобными хархнудами. Он вообще не видел монстров, поэтому то, что мы увидели на дороге, напугало его, потрясло. Хорошо, хоть не сломило». Да, я не удивлялся интонации и вопросу проводника. Но вот ответ старика меня удивил очень сильно. «Если у них будет достаточно веская причина, чтобы сунуться в мою расселину, и хватит смелости пройти ее до конца, если они готовы будут заплатить за проход соответствующую цену, то могут пройти и монстры, я принимаю всех». «Кто вы?» — тут же спросил я. Я догадывался, что мы имеем дело с необычным пастухом. Теперь же я в этом был абсолютно уверен. Но ответить на мой вопрос старик не успел. Открылась дверь, и в комнату вошла юная девушка. В руках она несла глиняный кувшин. Он был явно полон и прикрыт сверху тряпицей. «А вот и Инмэй пришла». Старик поднялся навстречу девушке. Забрав у нее кувшин, старик прошел к столу. Поставив кувшин на стол, туда, где уже лежали припасы, принесенные демонами, он спросил у девушки. «Как там?» «Метель разыгралась не на шутку, отец». Улыбнулась девушка, снимая меховую безрукавку и вешая ее слева от двери. И тут же погрустнела. «Но, боюсь, надолго это их не сдержит». А потом обратилась уже к нам. «Здравствуйте, гости дорогие. Сейчас будем ужинать». «Юн Мэй знала, что вы придете». Старик с нежностью посмотрел на девушку. Готовилась к встрече. Пока он говорил, девушка достала из сундука штук 5 больших лепешек. «Так и есть», — подтвердила она. «Я услышала вашу просьбу и попросила отца сделать вашу дорогу легкой, а потом и встретить вас». Я смотрел то на девушку, то на старика, и понимание постепенно накрывало меня. И все-таки я не готов был принять свои догадки. Ровно до того момента, когда Матакуши вдруг бухнулся на колени и пал ниц со словами. «Госпожа Юн Мэй, господин Машута Абитами, простите нас, что мы сразу не узнали вас. В нашей семье про вас до сих пор много легенд рассказывают. Я даже не надеялся когда-нибудь вот так близко увидеть вас». Демоны с недоумением уставились на Матакуши. И тогда он рявкнул на них. «Немедленно поклонитесь богине судьбы госпожи Юн Мэй и хозяину времени Машута Абитами». Только после его слов до меня окончательно дошло, кто хозяева этой хижины, больше похожей на хижину пастуха. Вот уж не думал, что когда-нибудь буду ужинать у богов. И не на небе, а в скромной пастушьей хижине. А еще я вспомнил, как молился Юн Мэй, пока мы пробирались через расселину. Мне даже в голову не могло прийти, что моя молитва будет услышана. Не раздумывая больше, я тоже опустился на колени и поклонился хозяевам. Демоны тут же последовали моему примеру. Еще бы. Если император преклонил колени, то подданным тем более положено. Лишь Моня по своему обыкновению курлыкнул. «Курлык!» И потерся лысой башкой о мой бок. «Ну что вы!» — сказал старик. «Мы тут живем по-простому. Не надо кланяться». Но я видел, что ему выражение нашего уважения было приятно. Мы поднялись и снова расселись на свои места. Только теперь все, включая демонов, были сдержаны и торжественны. Юн Мэй достала из другого сундука кружки для каждого из присутствующих. Взяв кувшин, она налила в каждую молока и еще в миску для Мони. По моим ощущениям, в кувшине молока должно было быть меньше, но все кружки были наполнены до краев. К тому времени дошла похлебка. Господин Машута Абитами снял казан с огня и поставил рядом с костром на специальную подставку, чтобы не остыло. Юн Мэй тут же подошла к нему с мисками и широкой ложкой и принялась наполнять миски и передавать их присутствующим. Действовали отец с дочерью слаженно и быстро. И снова все миски были наполнены до краев, а едева, как старик назвал свою похлебку, хватило на всех. «Угощайтесь», — сказал старик, протягивая каждому по половине лепешки. Наши продукты остались лежать на столе нетронутыми, и я решил, что забирать мы их не будем. Пусть тут они и останутся, как подношение богам. Мы ели похлебку с лепешкой, запивали парным козьим молоком, и я понимал, что вот эта простая еда поистине божественна. Она ни в какое сравнение не шла с дворцовыми яствами. Простая, вкусная и полезная. После такой еды не будешь мучиться несварением. Зато сполна пополнишь силы для новых свершений. Когда мы доели и передали пустые миски Юн Мэй, Машута Абитами огладил усы и бороду и сказал: «А теперь пришло время для разговоров». Я был согласен с ним. У меня накопилось очень много вопросов, Единственная проблема заключалась в том, что я не знал, какие вопросы будет удобно задавать, а какие лучше оставить при себе. Единственное, я решил, что постараюсь выяснить все, что знают древние боги, чтобы найти щель между мирами и закрыть ее. Я очень надеялся, что богиня судьбы и хозяин времени хоть что-то знают об этом. А потому первым вопросом, который я задал, было: «Вы знаете, откуда и почему в нашем мире появилась тьма?» «Знаем», — коротко ответил Машута Абитами. «Юн Мэй предсказала появление тьмы задолго до того, как та появилась, и даже успела кое-что подготовить, чтобы сдержать ее распространение». У меня от его слов сердце застучало, как бешеное. «Неужели мы сейчас узнаем, как заткнуть эту дырку?» Я уже набрал в рот воздуха, чтобы спросить, как уничтожить эту гадость. В этот момент Машута Абитами продолжил: «Но вам наши знания не помогут». Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Анекдот. Приходит сатана к Богу и говорит ему: «Пожалуйста, забери у меня одного грешника. Ей-богу, не могу уже с ним. Представляешь, убил всех демонов, чертей и остальную нечисть. Но этого мало, так еще залез на мой трон и кричит: „Где здесь переход на следующий уровень?“»